Тина умница, без нее я бы не справился. Уже к ночи, бледная как смерть, в окровавленной и изодранной одежде, она, разбудив меня, ушла восстанавливать связь с остальной семьей, а также подогнать к замку два продовольственных обоза из расчетных точек. Уже сутки из трех на подходах солдат Герскальда мы потеряли. Если в оставшиеся два дня мы не успеем уйти в лог, указанный на карте Десмосом, нас запрут в замке, словно в ловушке. Эта ночь также оказалась бессонной. Ночь, когда мы выгребали замок подчистую. На местной конюшне удалось запрячь лошадей, снарядив две телеги подраненных и награбленное добро. Презренного металла в закромах Норшлица было столько, что пришлось половину выбрасывать. Крученые с вензелями канделябры, занимающие место, огромные тарелки, больше напоминающие щиты греческих героев, и прочий крупняк, сносимый во двор, так и остался лежать невостребованным металлоломом. Брать разрешил с собой только мелочевку и деньги. Ну и завернул, естественно, казну Нугита, так навскидку под тонну золота и серебра местной чеканки монет. Да уж, не читая Кагдейру, даже со всеми своими мануфактурами, ничего удивительного, что он покупает себе солдат. А не как я вынужден собирать по своим землям душегубов. Мои-то, считай, за еду работают. А у него армия в карман денежку кладет. И еще не факт, что то, что я сейчас гружу на телеге, доедет в мои земли. Норшлиц – это дурная кровь из-за моей дурной головы. А ведь еще надо как-то выйти из всего этого сухим, а с такими потерями воевать дальше – чистое самоубийство. 40 человек, ну пусть даже 50 с учетом легкораненых. Это буквально ничего. Еще 10 я с обозом отправлю назад. Этим на восстановление, даст бог, минимум полгода надо. При таком раскладе меня будет бить, выходя из замка стражи, не говоря уже об идущих по пятам Герцкольдах и пылающего жаждой мести Нуггита, который наверняка уже разворачивает свою чудовищную по местным меркам военную машину в 1000 человек. Эх, мне бы сейчас сюда Гарича, я бы еще пободался. А так нужно бежать и без оглядки. Впрочем, рискнуть жизнью мне еще предстоит, иначе все эти смерти будут зря, и я просто тупо не уйду с обозом. К обеду, собрав весь строительный инструмент, что был в наличии замка, погрузившись, покинули Норшлет, строго выворачивая на запад по укатанной дороге. В этот раз хоть по лесам не пришлось пробираться. К вечеру с горем пополам, но дошли. Здесь уже поджидали люди из моих обозов, что было кстати. И означало, что Тина работает, и кое-что у нас получается. По крайней мере, голодными не умрем. Да и лишняя пара рук пригодится. Пусть и не бойцы, но мужички крепенькие. Спать народу дал 4 часа. Еще по темноте поднимая всех, кто мог стоять на ногах. Пологие склоны, поросшие лесом, идеальное место для засады. Проблема лишь в том, кто подойдет первым. Мой расчет был на Нуггита, это было бы идеально. У него сейчас и народа поменьше, и внимание рассеяно, как-никак дома, да и свербит в одном месте от потери такой суммы. Герцкольды хоть и большим числом идут, но как-никак на чужой земле. Должны и разъезды выставлять, и двигаться с опаской. К тому же идут по нашим следам, а в пустом Норшлице их ждет куча золотых подносов. Пусть командиры покричат немного, да поспорят, кому поднос побольше домой везти. Лишь бы сам барон не вылез из своего замка в сопровождении мага, а то все мои надежды и чаяния пойдут коту под хвост. Если бы не такая катастрофическая потеря людей... Мы бы попытались, разделившись, ударить с двух склонов, но от этой идеи пришлось отказаться, делая схрон лишь с одного края. Часть людей отрядил на траншею, прямо на середине дороги. Чуть позже ее закроем по принципу волчьей ямы. Потому склону обозные идут, они по команде со склона спустят вал из бревен, которые сейчас рубили в лесу, стаскивая и укладывая в кассеты. Для того, чтобы по команде выбить клинья, обрушив всю эту махину вниз. Здесь же, где будут в ожидании легионеры, особых сверхзадач не ставилось. По большому счету, все, что сделали, это искусственно нарубили густой зелени, сместили метров на 100 ближе засидку так как бежать эти лишние метры было непростительной потерей времени. Мы успели реализовать все свои задумки практически за день до подхода ожидаемого противника, получив так нужный нам отдых. Поутру, занимая позиции и с опаской посматривая то назад себе за спину, то вперед, так как разведка молчала, а своих людей я не выставлял из-за того, что в любом случае противник придет сюда, другой дороги нет. Денек, на удивление, обещал быть погожим и жизнерадостным. Меленькие белоснежные облака, доброе лучистое солнышко и куча угрюмых озлобленных мужиков по кустам. Время шло, сидели молча, получая от сержантов по шее за любые разговоры даже шепотом, блюдя мою команду о соблюдении тишины. Птички-невелички расщебетались, выводя замысловатые трели, радуясь лету и жизни. «Там!» 73-й сжал мое плечо, показывая рукой на идущих к Норшлицу солдат барона. «И там!» А вот это был провал. Ровно им навстречу из-за наших спин показалась колонна на марше солдат Герцкольда. Вот так встреча. Картина Репина приплыли. Нет, ну почему я такой неудачник? Все же было элементарно просто. Из пункта А в пункт Б эти дурни из Герцкольда всю ночь, что ли, за нами бежали и подносы золотые с подсвечниками не стали брать. Нет, я определенно разочарован в людях. Где жадность? Где трусость? Что это такое и как такое может быть? А главное, куда бежать? Под 200 справа и 300 слева, а посередине что? Нет, не гвоздик. Посередине мы, в самом эпицентре той задницы, в которую влетели не то что носом, а встряли так, что только пятки торчат. Устроил, называется, засаду. Да лучше бы я на свет не родился, стратег хренов. По лицам окружающих легко можно было прочесть все те мысли, что пронеслись в моей голове за те считанные секунды, потребовавшиеся мне для осмысления перспектив. Поздравляю! 73-й угрюмый, вечно злобно зыркающий по сторонам детина, теперь еще и с обезображенным шрамом лицом, улыбнулся мне во все 32 зуба. «Мы покойники, барон!» «Да подожди, хорони!» Я дернул его с удивлением, наблюдая за разворачивающейся картиной. «Передай по шеренге, рты завалить и не гундеть, если хотят жить. Если кто встрепенется или вдруг побежит, сами валите и режьте, как свинью. Надо отдать ему должное, командир из него толковый. Народ держал жестко, никому послабления не давал, да и интеллектом не обделен. Чего не сказать о наших оппонентах. Мы замерли на своих позициях, прикидываясь кто кустиком, кто травинкой, а меж тем две колонны, идущие друг на другу навстречу, разворачивались прямо на марше в боевой строй, обнажая мечи. При видимом численном перевесе Герцкольда армия барона Ногита не безосновательно могла рассчитывать на победу из-за большего числа кавалерии. Все же это личная гвардия барона. Ничего удивительного, что здесь меньше пехоты. Сказать, что я недоумевал, это ничего не сказать. Я просто офонарел. Мои противники собирались воевать друг против друга. Без лишних политесов и разговоров конный кулак Кагдейра ринулся на все еще копошащуюся пехоту Герцкольда, явно не успевающую закончить свое построение. Тут бы пехоту раскатали по полной, врубаясь смертоносным клином. Но, к несчастью, какие-то упыри выкопали посреди лога скрытый настилом ров, из-за чего атака захлебнулась буквально под носом уже упростившихся с жизнью пехотинцев. Чем, конечно же, не могли не воспользоваться отцы-командиры той самой пехоты. Подругани пинки, строем ударившие по завязшей в суматохе кавалерии Когдейра. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Это я сейчас про себя, любимого. О таком мы даже подумать не могли, вот так подарок судьбы. Фортуна взяла меня за щеки двумя руками, впившись в мои губы таким поцелуем, что у меня аж дыхание перехватило. Мешанина тел, стали и криков, наполнила котловину меж двух холмов, гулко отдаваясь по кустарнику и подлеску, где прятались мы. Конница, теряя своих, не помышляя даже о строе, попыталась откатиться из-под слаженного пехотного натиска, так как совершенно не приспособлена к подобной свалке. Баронские командиры срочно выводили по левому флангу свой пехотный отряд, пытаясь тем самым спасти остатки конницы и занять верхнее положение над Герцкольдом. Противник же развивал успех, обходным маневром пуская вслед удирающим войскам свой небольшой отряд всадников, но, увы и ах, Кагдер все еще кусался, и причем довольно болезненно. Хороший резерв оставляли люди барона в тылу из кавалерии, теперь срочно выводя его на арену в бросаемый лоб в лоб несущийся уже на всех парах конницы Герцкольда. Да уж, когда сшибаются две таких стихии, земля вздрагивает под ногами, мощный поток людских и конских тел смешался от удара первой волны, и разобраться в успехе чьей-либо стороны не представлялось возможным. Полная свалка, никакой тактики и строя. И все из-за проклятого рва посередине лога. Пехота Кагдера наконец завершила маневр, сцепившись в смертельной грызне с Герцкольдом. У них больше не оставалось резерва, все было на кону. А вот карта противника была еще не до конца разыграна. У них еще оставался пехотный отряд в тылу, человек под 70, которых те, недолго думая, бросили в бой на помощь своей малочисленной коннице. Все. Теперь все увязли. Все повсеместно в кровавом болоте битвы. А почему? Маму не слушались и в школе не учились. Ну ладно, баронские дурни, их хотя бы понять можно. Летели покарать захватчиков, потому и не разобрались, кто и откуда. Но герцкольцы-то как такое допустили? Мало того, что идут по чужой земле, так хотя бы удосужились узнать, за кем гонятся, кому мстят. В конце-то концов, можно было банально сопоставить силы тех, кто убегает, и тех, кто вышел им навстречу. Ну ясно же по следам, что нас в разы меньше. Как же я люблю вас, люди-человеки. Столько спеси, столько гордыни и веры в свое превосходство над остальными. Умнички вы мои. Так жаждали битвы, что с дуру не рассмотрели, кому по сусалам настучали. 73-й. Я толкнул осоловевшего сержанта в плечо. «Давай своих приводи в чувство, вестового к обозникам на той стороне, гляньте, не разбежалось ли мужичье, когда жареным запахло. Через полчаса по флажку пусть рубят клинья под бревнами, как раскатает ту сторону наш выход, зачистим территорию». Дальше выжидать смысла не было. Поле боя и так уже устилали сотни трупов, а конном строе в такой толкотне и речи уже не шло. По нашей стороне бой почти затих, лишь левый фланг еще кипел, где Когдайр пехотой успел все-таки выдрать возвышенность, держась на ней из последних сил и отражая введенный под конец резерв Герцкольда. «Подымай флажок!» – дал я отмашку одному из сержантов по прошествии времени. «Пора!» – обозные не подкачали. В общей суматохе нам не слышны были удары топоров, но вот когда легла полоса кустарника, и по склону, подскакивая, понеслись заготовленные бревна, сметая пехотный строй Когдейра, а заодно и передовую Герцкольда. Грохоту было слышно на день пути, наверное, вперед. «Легион!» – взревели мои бойцы, разом ударяя в щиты и выскакивая из полосы зарослей. «Эх, орлы!» «Ну, может, кто-то скажет, что стервятники, но все равно хороши». Психология, понимаете ли, когда на поле боя сверкнула сталь моих людей, то воюющим уже было до фонаря, кто это и по чью душу. Главное, что они поняли, не наши. Бежали все, что те, что эти, причем иной раз только что бившиеся не на жизнь, а на смерть солдаты, бежали в одну сторону, забавно. Ну да сами потом разберутся, где кому свернуть. Преследовать их в мои планы не входило. Вот так вот получилось, что не пролив ни капли крови, В сумме я разгромил 50 солдат 500-ную армаду. Хвала мне и валерьяночке. За сегодняшнее утро я на нервах лет 10 жизни спалил. Поле боя осталось за нами. Все это кладбище глупостей и больше сотни раненых. В сумме с обеих сторон, которых по моей команде стали латать и перевязывать легионеры. На сегодня хватит смертей. Просто тупо бросить тех, кто нуждался в помощи, почему-то я не смог. Да и по времени я теперь не знал привязки к большой игре. Нужна тина и свежая информация. По плану на сегодняшний день мы должны были бы после боя с запасом в день максимум в 2 уходить домой в Рингмар. А вот по ситуации выходило, что без малого неделя теперь до подхода основных войск Нугеты, и в одно место нам теперь не упирается Герцкальд со своей армией. Тина появилась в полночь, растолкав уже меня спящего у небольшого костерка, где я проводил вечер, играя с енотами. «Как?» – она выглядела слегка обеспокоенно, обводя взглядом поле боя неподалеку. «Невзначай!» – буркнул я первое, что пришло в голову, потирая заспанное лицо. «Ну что? Как у нас дела?» «Армия барона в 6 днях пути. Гарич перешел границу, но пока стоит, ждет разрыва хотя бы в 4 дня». Она села рядом, заботливо проведя ладонью по моему лицу, чем несказанно меня смутила. «Выглядишь уставшим». «Да, есть немного. Чует-то она прям как-то не по себе. Ну, ничего, теперь спешки нет. Пойдем спокойно, отосплюсь». «Решил все же продолжать?» Она откинулась на спину, устремив взгляд на ночное звездное небо. «Думаешь, стоит?» «Ох, это непростой вопрос». Подбросив в затухающий костер пару поленьев потолще, я лег рядом, опасливо на нее посматривая. Женщина, как-никак. От них можно чего угодно ожидать, а ну как кольцо и штамп в паспорт начнет требовать. Я не хотел всего этого. И не думаю, что когда-нибудь в будущем буду вспоминать обо всем, что случилось здесь с улыбкой на лице. Не мое это, совсем не мое. Сиди, Нугет, у себя тут и не трогай меня. Да на кой бы он мне сдался со всем своим золотом? Так нет же. То ли гордость, то ли просто, как говорят в народе, говно в попе закипело. Постоянно ему нужно повоевать с Рингмаром. Ну че ему не хватает? Все же есть и земля, и деньги, и люди. Живи да радуйся. Нет, ему нужно было ко всему к этому свести. Сколько человеку не дай, он всегда будет хотеть большего, тихо произнесла Тина. Вообще, странный он. Кто? Нугет, что ли? Я приподнялся на локте. Мы наблюдали за ним несколько месяцев. Она легла на бок, уперев в меня свой лукавый взгляд. Совершенно одинокий юноша, ни родни, ни близких. Стал владетельным бароном всего лет 5 назад. Отца его отравили. Мутная история. Его покойный папенька, судя по людской молве, был человеком злым и вспыльчивым. Говорят, бил своего сына почем зря. Злые языки даже намекали, что, возможно, сынок и отравил его. «И чё, предлагаешь понять и простить?» Я усмехнулся. «Дело твое. Я просто в познавательных целях рассказываю, но сам посуди. Это не совсем нормально, когда 25-летний парень проводит ночи один, запершись изнутри своей комнаты». Ее губы растянулись в улыбке. «Как думаешь, с кем должен проводить юноша в его возрасте ночи?» «Вообще, конечно, странно. Вспоминая нашу с Нугетом встречу в Роне, я отчетливо видел перед собой озлобленного, женоподобного паренька, пытающегося грызться со всем миром. Про таких и правду говорят. Мал клоп, да вонюч. Живой, подвижный, деятельный, но все как-то болезненно, все с опломбом и через губу. Каждое действие – это утверждение себя над кем-то. Он словно не видел возможности жить на равных». «Да ну его!» – я махнул рукой. «Спать пора. Завтра выдвигаемся к Кугермату. Передай Гаричу, пусть ждет 5 дней. Сама через 3 дня, если обернешься, подходи туда». «Спокойной ночи, барон». Легким, едва ощутимым ветерком ее пальцы пробежались по моим волосам. «Спокойной ночи. прошептал я, уже растворившийся в ночи легкой и неуловимой фигуре вампира.